Отделение полиции, дежурный Штаков, слушаю. Алло. Алло. Ты слышишь меня? Алло. Да, слушаю. Ты милиционер? Полицман? Слушаю, да. Товарищ майор, не желаете взять писечку в рот, а? Почмокать. Товарищ майор. Ты чё, блядь, игноришь, нахуй? Ты чё, охуел, блядь? А? Алло. Ебло разбить тебе, нахуй. Кому? Мы к тебе обращаемся. Ты мусорила, тебе. Фамилия, имя, отчество, ты, дядя пёс. Алло. Алло. Вот твои зубы, блядь, я буду, сука, чистить своим хуем, понял? Залупан, нахуй. А вместо, сука, блендемеда надрочу и накончаю тебе, сука, в пасть твою петушиную, блядь. Задрот ты ебучий, панда ты беременная. Лошадь ты тухлодырая, сука. Не слышно тебя, пидор. Тебя нихуя не слышно, хуесос. Вообще поохуели, я смотрю, да? Ебло разбить тебе, нахуй. Да, ну-ка приди. Слышь, да. Ебло попроще, блядь, понял? Хуйлуша. Да, ага. Уёбки ебаные, блядь. Фарту масти, ауе. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Фарту масти, ауе. Слышь, а ты в рот берешь? А? Писюна теребить будешь? Ты что там беса гонишь, уебище? Потому что ты педра дурная. Дура, что ты любишь больше, хуй чи пизду, а? Во что бы ты начал охотиться в драку, годила? А? Я тебя сейчас приеду, урод, буду нюхать тебе, э? А? Черт ты дурной. Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, ты раёб? А ты куда звонишь, балбес? Я хозяин твоей попы. Ты даже хозяин не своей попы, придурок, блядь. Ты просто не представляешь, если ты сюда приедешь, блядь, что твоей попой будут делать. Ты писю хочешь пососать? Понял? Ты даже не представляешь, что твоим ртом будут делать. Опа, ауе! Уе, да, уе тебе будет. Будет тебе уе, блядь. Чучело, еще раз туда подводишь. Взял дурная барыга ты ебучая. Встала раком, сняла штаны. Алло. Алло. Алло. Алло. Куда я попала, не скажете? Куда попали? Ну, кто-то говорит. А это кто говорит? А я 57, миниатюрная дама. Да что вы говорите? Да. 57? Да. А мне 18. Баба. Кто это говорит? А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А? Чё? А вы ты мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? Да-да. А? Алло? Корова пердунья. Да ладно. Приходи к нам. Вы жульё ведь! Ночно это время, вы что, грабите машины? Да. Да. Нам денег много надо, а у тебя нету их. Дай ты ебёшься в жопу со своими педерастами. Да. Красулька. Ладно, чао, крошка, мне некуда. Ох, я тебя буду преследовать! Преследовать! Ой, какую кару понесет. Здравствуйте. А? Ой, да. Заткнись, подонок, сифилисный. Я сейчас, блядь, возьми, вытащи хуй. Будете выскакивать в окошке, ебаный в рот. Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Ну, того, что из окошка. И попердит она тебе. Понял? Да что ты говоришь? Она лежать будет, корова пердунья. Да. Голубая жопа. Да, ебанашки вы. Понял? Сколько у вас там ёбнутых-то таких? Ты ебёшься в жопу со своими педерастами. Понял? Сейчас я приеду к вам, блядь. Заткнись, сейчас на что ты одеваешься? Ну, давай до завтра, у меня сотрудники. Заткнись, подонок! Мразь ебучая. Яйцо снесешь, сейчас тебе на мать кухаю. На прогулку за яйцом. Да. Ой. Так что замолчала-то? Давай говори чего-нибудь. Да я тебе бы, знаешь что, свою розочку пощупать бы дала, вонючке. Так давай, приходи. Поковыряемся в розочке. Ну что тебе надо? У своей матери, у толстопиздой. Поезжай с Богом. Мать, не бейся и заебись. Больше, не нихуя. Не смешно, гнида. Алло. Алло. Алло. Я к тебе сейчас прямо приеду, блядь. Прямо или направо? Ты моя, ты умница. Аж пучок встал. Так, Ольга, ты что ли? Я тебе, блядь, говорю адрес, говори, я прямо сейчас приду, нахуй. Ты что, больной, что ли, блядь? Так это вот Ольга говорит. Алло. Алло. Господи, сыночка, ты чё? Ольга, ты что ли? Да. Сейчас до тебя тут звонила бабушка, помнишь, когда ты разговаривал, ёбнутая-то? Да. Вот. И чё? Ну, мы сейчас думали, это опять она звонит. И чё, дальше? Дальше ничего. Вас боженька собрал, походу, на один корабль, блядь, всех долбоёбов, и дал один телефон. Ты беден, блядь, мозгом. Тебе надо старого киргиза? Хуй пососать, чтобы. Чего ты? Алло, блядь, Алёша. Алло. Алло. Ох, тебя-то, блядь, тут не хватает. Чего там? Я тебе говорю, я прямо сейчас готова. Адрес, говори адрес, я готова, я вся. Адрес чего? Куркаться, блядь, тут. Ты чё такой несерьёзный? Так к сексу надо относиться серьёзнее. Ольга, у тебя крыша поехала, что ли? Ты не представляешь, как меня драть. Меня драть и драть, как сидорову козу, блядь. У тебя белка, что ли? Соси хуй. Ну ты дебил, конечно, блядь, но неизлечимый. Алло. Алло. Алло. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Привет. Давай поговорим. Это ты кто? Мужчина. Мужчина? Да. Слушаю тебя. А тебе сколько лет? А тебе какая разница? Уже мне за 70, ну. Тебе за 70? Да. А мне 25. Ну, вот. Слушай, твоего жениха как зовут? Моего жениха тебя ебет? О, там, бля, козел он, твой, бля, этот, рядом стоит. Он козел, а ты кто? Мужчина. А ты не козел? Нет. Нет, а кто ты? Нет, ну вы что хамничаете, блядь? Нет, ну почему ты прям сразу матом ругаешься? Это я матом ругаюсь? Да вы заебали уже, блядь. У меня сейчас определитель вот тут стоит, да? Ты откуда звонишь вообще, козел старый, блядь? Зона или а, откуда что ты звонишь? Такое? Что это? А? Ой, какая ты грозная. Антон, блядь. Как я погляжу. Заебал, блядь, уже ты. Тварь, блядь, поганая. Сейчас милицию вызову. А, ну да, конечно. Козлина, блядь. Я ваш новый участковый. Чего? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Да что вы говорите? Участковый, блядь, ваш. Козел ебаный. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Алло. Нахуй пошел? А? Нечего сказать, да? Мне с тобой вообще не о чем говорить. Ты заебал уже, блядь, со своей старухой, блядь, вместе. А я Буратино. Я деревянным печушкой всех ебу, нахуй. А, молодец. Буратино, блядь. А папа камеру тебе где-то... Ну ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Вот пошел в жопу, блядь. Как, ты, куда к тебе приехать-то, старый хрен? На кладбище, что ли? Ты ж на кладбище... А тебе какая разница? Что, будут доклады, что ли? Пошел нахуй, гондон. Алло. Хуйбочка тебе, гондон. Да ты курица тупорылая, блядь, ебать. Я тебя узнал по голосу. Мразоты, ебаные. Это случайно не тот, столько звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Пошел нахуй, гондон. Алло. Алло. Да. Привет. Здравствуйте. Давай встретимся. А куда вы звоните? Я достану коньяк и водку. Вы Баянова не знаете? Ой, нет, вы не туда кусочек попали. Хлебушка. Ну вы соседи через вон улицу. Есть такие? Что? Кого? Ну Наташки, Баянова и муж, знаете? Есть такие? Да не знаю мы таких, куда вы звоните. Люблю коньяк и водку. Алло. Ой, бля, да что ты, сучка? Я достану три хуя в штанах, блядь. Давай встретимся. С кем вы разговариваете? Куда вы звоните, блядь? И какого хуя ты говоришь по телефону? Ты сука реможная, блядь. Не для пизды, парень. Вы звоните? Куда? Я вас еще раз спрашиваю. Ну, Наташке Баяновой муж, знаете? Ну, вы соседи. Какой Наташке Баяновой? Вы вообще откуда такой взялись? Кому вы звоните вообще? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Послушай меня, дорогой, куда ты звонишь? Какой Наташке Баяновой? Ты что там, блядь, попутался? Ну вы соседи через вон улицу. Какая улица? О чем вы говорите? Я просто пошутил. Пошутил ты? Я тебе пошучу, узнаю, кто ты такой звонишь. А ты сейчас муж с тобой будет разговаривать мой. Вообще охренел. Ну, извините. Извиню я тебя! Узнали, что ты кто? Ты тебя извинят другие, понял? Алло. Алло. Кому вы звоните? Здравствуйте. Кому вы звоните? Хочу с вами поебаться. С кем связаться? Вы кому звоните? Вы, наверное, ошиблись с номером. Хуй сосать будешь, нет? За 500 рублей. До свидания. А? Алло. Если я приду к тебе. Куда вы придете? Кто вы такой? Я понять не могу. А я тебе приду, дам сосать. Кто ты такой? Я сейчас позвоню на телеграф и узнаю, откуда ты звонишь. И приеду вместе с милицией, ты займешься этим с ними, понятно? У меня ребенок поднимает трубку, блядь, ты моему ребенку 14-летнему говоришь вещи такие! Ох ты, ёб твою мать, блядь. Ой, надо же, да, да. Ёб твою мать, блядь. Куда ты звонишь, я тебе еще раз говорю. Ты а ребенок 14-летний берет трубку, ты ему говоришь такие вещи. Нет. Нет. Нет. На! Что это за херня? Ты вещи забираешь, ты кто это? Алло! О! Алло! Алло! Подъезжай! А ты кто такой, козел? Подъезжай давай! Вот сейчас подъезжай. Подъеду вас к подъезду. А? Вот сейчас подъеду вас к подъезду. Давай, подъезжай! Вон на улице стоит, идите покупайте. Наркотики ищешь, наверное, да? Что, кто стоит на улице? Тебе наркотики надо, да? Наркотики да, привози, привози, давай. Привози. Наркотики покупай. А? Алло. Алло. Алло. Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Улица Ворошилова, Клеветанихи, подъезжай. А что, кстати, что такое? Давай встретимся, бля. Ты герой Хасана, а? Давай, бля. Поработаем рукопашным. Хочешь? Что ты заработаешь? Или ты уже росинку личинку метнул? Алин, помолчи, я не слышу. Что ты говоришь? Или ты уже росинку личинку метнул? Какую расценку? А кто тебя боится? 23, ты боишься. Кого боюсь? Тебя? Слушай, я тебя, блядь, так попру, блядь, хуёв, блядь. Слушай... Я тебе кобеля так поставлю на место, и в позу, и в стойку, и как хочешь, и лёж горизонтально, что тебе мало не покажется. Давай, приезжай, ставь. Слышишь, приезжай. У тебя, блядь, жопа всё, не выта, блядь, не говоря про ноги. Алло? Да. А ты кто? А вы кто? А это что за пизда тут вылезла? Ты у тебя с головой все нормально, а? Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Мне без разницы, куда ты во что влюбился, завтра в отделе будешь объяснять, кого ты влюблен. Слушай, мне с тобой очень понравилось общаться. Я вычислю сегодня на телеграф, схожу, откуда ты звонишь, и завтра ты будешь в отделе все это объяснять, понял? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Ты даже не разговаривал с 13-летним ребенком, и что ты ему предлагал, педофил ты хренов, понял меня? И завтра ты будешь объяснять это в другом месте. Ты Берсом когда-нибудь поебалу это нахуй получал, блин? Подъезжай. Тебе муж мой сказал адрес, подъезжай, мы тебя ждем. И милиция тебя ждет. Да, ну что еще, это пердешь-то еще? Слышишь, самое главное, чтобы с тобой ничего не случилось. Ты что, шизофреничка, что ли? Я? Мне кажется, это у тебя там белая горячка, нет? А что мы ссоримся-то? А что нам вместе делить-то вместе? А почему вы звоните на мой номер? Я вас не знаю, и вы мне грубите. Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Да мне без разницы, что там происходит. Кто ты такой, объясни мне. Давай я лучше твою нафиг кишку нафиг это лизну. Послушай мне, кто ты такой, объясни мне. Разговариваешь русским десантом нахуй, блядь. С кем? Десант это будет это завтра утром нахуй у вас, блядь. Кто будет? Шучу, мы шуть 88 нафиг. Да. Объясни, давай мне, кому ты вообще звонишь. Ну, я тебе советую тебе купить это меховые стринги, нахуй, блядь. Меховые стринги купи себе, блядь, сука, блядь. Алло. Алло. Да. Тут эта целая бригада уже тебя нахуй слушает, блядь. Мне без разницы, кто там кого слушает. У тебя с головой все нормально. Шульц 88, шутки плохи нафиг. С кем? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? А ты оглянись, там уже идут. Какая организация? Название организации, скажи мне. Да мне лучше девочку помучить нафиг. Я понимаю, ты не скажи, организация какая? Шульц 88, шутки плохи нафиг. 98-я дивизия Иванова, блядь. Ну понятно. Завтра будут у тебя плохие шутки, да. Угу. Завтра хуйна. Завтра пошутишь ты. А тебе труповозку не надо вызвать? Да ты себе вызови. Скорую помощь. Твоя башка похожа на хуй. А твоя на что? Ты почему со мной так разговариваешь? Вообще, кто ты такой? Ты назови мне свое имя, фамилию, если ты такой смелый. Отвечай, сука, блядь, когда тебя спрашивают, майор, нахуй, блядь. Кто? Похуй ты с глазами, блядь. Майор. Давай дальше, скажи, пизди, сука. Офицер. Иди нахуй, понял, чмо. Бросил бы я трубку, но мне бы, вот, знаешь, иди как-то нахуй, вот... Иди нахуй, мне понял? Без тебя это никак уже жить нахуй. Слышишь, ты мне не угрожай, боялась я таких, как ты, понял? Да, ну что еще это, пердишь-то еще? Слышишь, по-моему, это ты попукиваешь в течение 15 минут уже. Ну я тебе ночью сегодня, я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу нахуй, блядь. Ты у меня спать да это не будешь нахуй. Что? Я спать не буду? Да давай дальше пизди. Самое главное, чтоб ты не уснул возле телефона. А я мы летим на подбитом крыле. Ты придурок или где? Знаешь такую песню? Да нет. Я такую это песня летчиков. Ты слушаешь, я не слушаю. Мы летим на подбитом крыле. Мы летим, ковыляя во мгле. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Кто вам нужен? А если я приду к тебе? Хочу с вами поебаться. Пошел нахуй, мудак! Я к тебе приду сейчас.